из какого-нибудь старого фильма о Великой депрессии. «Здесь должен быть констебль», — сказал Берт, втайне недоумевая, «а чего при виде этого захолустного, разморенного солнцем городишка у него перехватило горло от недобрых предчувствий?» Дорожный знак предупреждал их, что следует сбавить скорость до 30. Ржавая табличка возвещала: «Во всей Небраске вы не найдете такого городка, как Гатлин. И не только в Небраске. Население 5431». По обеим сторонам дороги потянулись пыльные вязы, многие высохшие. Миновали дровяной склад и заправочную станцию с 76-м бензином. «Обычно за 35,9, а чищ за 38,9. И еще. Водители грузовиков, дизельное топливо с другой стороны». Они пересекли аллею вязов, затем березовую аллею и очутились на городской площади. Дома здесь были деревянные. Крылечки с навесами, чопорные, без затей. Лужайки неухоженные. Откуда-то вылезла дворняга и, посмотрев в их сторону, разлеглась посреди улицы. «Остановись!» — потребовала Вики. «Остановись, слышишь?» Берт послушно прижался к тротуару. «Повернем назад. Мальчика можно отвезти на Грэнд-Айленд. Не так уж далеко. Поехали». «Вики, что случилось?» «Ты меня спрашиваешь, что случилось?» Голос ее зазвенел. «В этом городке нет ни души, только ты да я. Неужели ты еще не почувствовал?» «Да, что-то такое он почувствовал. Но с другой стороны...» «Это так кажется», — возразил он. «Хотя, прямо скажем, жизнь здесь не бьет ключом. Может, все на распродаже кондитерских изделий или сидят по своим норкам, играют в бинго?» «Нет, нет здесь никаких людей!» В голосе появился надрыв. «Ты заправочную видел?» «Возле дровяного склада? И что?» Он думал о своем, слушая цикад в кроне вяза. В ноздри били запахи кукурузы, шиповника и, само собой, навоза. Ему бы радоваться, какой-никакой, а городок. Но что-то его смущало. При том, что все как будто укладывалось в привычные рамки. Наверняка где-нибудь поблизости найдется магазинчик, где торгуют содовой, и скромный кинотеатр под названием «Рубин», и школа имени Джона Фицджеральда Кеннеди. «Берт, там были указаны цены. 35,9 долларов. Обычный бензин, 38,9 долларов, очищенный. Ты вспомни, когда последний раз платил по таким ценам?» «Года 4 назад, если не больше», — признался он. «Но мы в центре города, и хоть бы одна машина, хоть бы одна!» «Отсюда до Грэнд-Айленда 70 миль. С какой стати я буду делать такой крюк?» «Сделаешь. Послушай, сейчас найдем здание суда и...» «Нет». «Ну все, пошло-поехало». «Вот вам короткий ответ, почему наш брак разваливается. Нет, ни за что, костьми лягу, но будет по-моему». «Вики, не хочу я здесь находиться ни одной минуты. Вики, послушай. Разворачивайся и поехали. Вики, ты можешь помолчать?» «На обратном пути. А сейчас разворачивайся и поехали». У нас в багажнике лежит труп».